Глава 72. Я была в белом платье с голубым отливом и длинным шлейфом. Стояла на первой ступеньке и смотрела вниз. В холл как раз зашел Айкльд во всем черном. Единственное светлое пятно — его платиновые волосы. Мужчина вскинул голову и завороженно уставился на меня. Мне даже почудилось, что я теряю пол под ногами. Он быстрым шагом направился ко мне, я медленнее из-за каблуков спускалась к нему. Мы встретились на середине широкой лестницы. «Привет!» — смахнула с пальто снежинки. «Привет!» Лорд погладил по щеке большим пальцем. «Стоило подождать одну луну, птичка!» «Ты самая настоящая морозная королева!» «Снежная!» — хихикнула я. «Действительно, Вере удалось воссоздать платье из старого советского фильма про снежную королеву. А ты — мой Кай, и я отогрею твое сердце!» «Уже отогрела!» Айкльд притянул к себе и оставил короткий поцелуй. Во дворе нас ждала карета, запряженная Друкхами. Айк обнял покрепче, чтобы я не замерзла до храма, но мне было тепло. Я сегодня не замечала ни холода, ни голода, не нервничала и вообще была на редкость спокойна, что бывает со мной нечасто. Мы приехали в храм между двумя скалами, помпезное сооружение из камня и льда. Аутентично и в духе севера. Ничего лишнего. Нас уже ждали близкие гости и три правителя. Тут же поймала взгляд Велитара и улыбнулась мужу. Он в первый раз меня женил. Теперь вот в последний раз будет. Вел хмурился. Непонимающе подняла бровь, задавая немой вопрос. Что не так? «Ты слишком легко одета», — буркнул домашний тиран. Вел отобрал у Веры меховую накидку с широкими рукавами и протянул мне. «Быстро оделась, пока я не свернул тут все мероприятие». Хихикнула и повиновалась. «Мужа надо слушать». Никто, к слову, не возмущался его деспотичным замашкам. Верка улыбнулась и закивала, а Эйрик закатил глаза и, наоборот, покачал головой. Церемония началась со стандартных вопросов и ответов. Мы клялись быть вместе и в горе, и в радости, и даже после смерти не покидать друг друга. Я смотрела в глаза жениха и видела в них вселенскую любовь ко мне. Айкльд улыбался, полыхая голубыми язычками пламени, и крепко держал меня за талию. «Ты уверена в своем решении?» Громогласно и с эхом пророкотал Велитар на весь храм. «Да!» В третий раз твердо, но тихо ответила я. «Призываем богов быть вам свидетелями и объявляем вас мужем и женой!» Завершил церемонию Эйрик. Наши запястья увенчались брачной вязью, но мы не обратили на это внимания. Айкльд с рыком притянул к себе и нетерпеливо смял губы в нашем первом поцелуе женатой пары. «Ура!» — заорала где-то сбоку Вера и ойкнула. Я прервала наш поцелуй и повернулась к подруге. «Все хорошо, продолжайте. Целуйтесь, срочно!» Мигнула, переходя на магическое зрение, так как говорила она с натугой и морщась. «Горько, Арина!» — нервно рыкнула драконица. Я рассмеялась, положила голову на грудь Айкльда и дала себе немного окунуться в настоящее счастье. Мой холодильник обнял, укрывая от всех треволнений. «Мать, все, конечно, хорошо, но ты рожаешь?» Тихо пробормотала, чувствуя, как Айк стискивает меня сильнее и каменеет. Мужья подруги тут же забегали по храму, демоны и драконы развели бурную деятельность, один Дайрон выглядел очень собранным. «Я тебя украду от всех, птичка, как бы много препятствий не ждало меня впереди», — шепнул мужчина и разжал объятия. «Больше нет препятствий. Ты преодолел их все. Теперь только счастливые волнения». Потянулась на носочках и поцеловала в губы. «Я люблю тебя, мой морозный лорд». «А я люблю тебя, моя снежная принцесса», — выдохнул Айкальд, прежде чем углубить поцелуй. «Ну все, отставить панику, у нас банкет на 100 гостей, рожать будем после», — рыкнула на мужей Вера. «Твои гости не убегут никуда. Быстро домой. Дэймон, забирай жену в замок. Мы за вами». Дайрон поднялся с лавки и, прижав к себе Веру, подошел к нам. «Прости, Ариш». Верка расплакалась, обнимая меня крепко. «Зачем мы ждали эту луну? Испортила вам все». «Ничего ты не испортила. Церемония-то прошла, а банкет мне не нужен. Ты же знаешь, уверена, и Айк не сильно рвался», — погладила по спине. «Магистр Ди прав, гости не убегут, да и впереди у эльфов торжественная часть». Дайрон поздравил нас, пожал Айкальду руку, а меня обнял. «Все. У меня, кажется, разрыв всех шаблонов. Пока я переваривала случившееся, чудо чудное», Дайрон шепнул на ушко. «Будь сегодня с Верой, адептка. Кроме тебя, местным не доверяю». И, подхватив под локоть подругу, вышел из храма. Я хлопала ресницами, провожала удаляющуюся спину самого нелюдимого эльфа во всем Этуме. Мужья подруги скомканно поздравили нас, слишком торопились доставить жену в замок. Дэймон вовсе оставил все поздравления и, перевоплотившись в дракона, ждал их на улице. И как-то быстро храм опустел. Только я и мои мужчины остались. «Пойдем», — шепнул Айк. «Постой», — развернулась ко всем. «Я безумно люблю вас и неимоверно счастлива». «Только не плачь», — приказал Бальтазар, хватая за щеки. «Вот все знает негодник», — закивала и поцеловала его в губы. Арвен подвинул Бальта и тоже признался в любви. Нетерпеливый Велитар отобрал меня из рук побратима и впился в губы жадным поцелуем. Пригладила его волосы, прошептала что-то про властного властелина, и меня снова вернули под бок Айкальда. В замок мы вернулись сразу же за Верой. Айкальд перенес меня, как подобает мужу, через порог на руках. Тут же занес в спальню и даже помог снять это воздушное нечто, именуемое свадебным платьем. Переодевшись в удобные домашние брюки и кофту, я тут же побежала к подруге. Власть имущие мужчины подпирали двери ее комнаты и нервно вышагивали в ожидании чуда. «Никаких совместных родов, Роден!» — кричала Вера за стенкой. «Уходи! Со мной будет Арина!» Дверь открылась, выпуская дракона из комнаты. «Очень надеюсь, что вы так не будете метаться!» — хмыкнула я, посмотрев на Велитара. «Меня ты выгнать не сможешь!» — хохотнул демон и хлопнул пониже спины. Улыбнулась мужьям подруги и прошмыгнула мимо них в покое. Вера ходила по комнате, держась за поясницу, и плакала. «Ты чего плачешь, мать?» Подошла к ней и пустила легкой струйкой силу, облегчая потуги женщины. «Я все вспоминаю Сашку», — всхлипнула Вера. «Как думаешь, он счастлив?» «Конечно, счастлив. Скорее всего, сделали уже бэбика и не одного, а девочку назвали в честь тебя. Про ее сына я знала из рассказов подруги, поэтому сразу поняла, о чем она говорит. Я тоже скучала по родителям. Каждая из нас оставила близких в прошлой жизни. Мы обнялись и громко всхлипнули, вспоминая их. «А вы чего ревете?» — рявкнул зашедший с тазом горячей воды Дайрон. «От счастья!» — буркнула я, вытерев слезы. «Тогда продолжайте!» — усмехнулся эльф и поставил таз с водой возле камина. «Тебе бы лечь!» «Нет, не надо ей ложиться. Вера все правильно делает!» Отмахнулась я от советчика. «Идите, магистр Ди, мы справимся и вас позовем». Дайрон испепелил нас своим фирменным убийственным взглядом и тихо вышел. Мы полдня кружились по комнате. Временами Вера ложилась, давая мне возможность осмотреть себя. Ближе к вечеру, заморозив весь замок и немного меня, на свет появился будущий лорд Севера. Маленький карапуз с ярко-голубыми глазами и черными мягкими волосиками. Он громко ознаменовал свое рождение, и к нам вломился Эйрик. Я как раз вытирала крошку и заворачивала в пеленку. Мы были возле камина, так как я замерзла от силы Веры и маленького демоненка. Эйрик обнял жену, усаживаясь за ее спиной. Положила на грудь мамочки малютку и вышла немного отдохнуть, дабы не мешать влюбленным побыть наедине со своим маленьким счастьем. «Ну что, папаша, у вас мальчик, здоровый 4-килограммовый парень!» Обрадовала остальных мужчин, подпирающих нашу дверь. «Арина!» — выдохнул Райнер и крепко обнял. «Зови меня мамой!» — пробормотала я и глупо захихикала от выражения лица платиноволосого лорда. «Шучу! Тебя сейчас инсульт хватит, а мне силы нужны для вашей дочурки!» «Инсульт — это что-то иномирное, мама!» — пожурил Райнер. «Иди, лови внучку, бабушка!» «Зараза такая!» — фыркнула я, и мы рассмеялись. Эйрик вышел к нам. В его руках спал завернутый в пеленки малыш, и мужчины тут же подскочили к нему. Вернувшись в комнату, я тут же сменила простыни и подбросила пару поленьев в камин. Хорошо еще папаша-демон разморозил нам тут все, а комната быстро согрелась. «Ну что, готова ко второму раунду?» Потирая руки друг об друга, присела у ног подруги. «Не скоро у меня будут дети», — хмыкнула Вера, хватаясь за подушку в очередной схватке. «Ага, все так говорят», — хихикнула я. Девочка родилась очень быстро. Мы даже не успели сильно напрячься, а она уже в моих руках. Очень маленькая, всего пару килограммов веса, хрупенькая. Она даже плакала очень тихо. Я тут же подпитала кроху магически, просканировала, не нашла никаких отклонений и положила на грудь матери, заснувшую в моих руках малютку. Дэймон бесшумно подкрался к нам. «Спасибо», — прошептал он, посмотрев на меня, и улегся возле Веры, обнимая своих девочек. «Поздравляю!» Также зашептала я и оставила утомленное семейство одних. Я нашла Велитара с ребенком в руках. Он ходил по холлу и укачивал сына Эйрика. Мужчина смотрел на ребенка с некой затаенной нежностью, уселась на предпоследнюю ступеньку и засмотрелась на мужа. Он выглядел очень серьезным и держал малыша осторожно. «Мне страшно, кроха», — признался Вел, подняв взгляд на меня. «Не бойся, здоровяк, я укрою тебя от всех невзгод», — дурочка!» Усмехнулся демон и присел рядом на ступеньку. Он поправил пеленку, чтобы показать мне спящего красавца. Положила на плечо мужа голову и улыбнулась. «Я смотрю, ты уже подружился с Хаканом?» прошептала я, погладив пальчики крохи. «Они же еще не выбрали имя». «У тебя жена со сверхспособностями. Ты держишь в руках побратима нашего сына». Огорошила я мужа. Велитар был не просто удивлен. Я бы сказала, обескуражен. Он смотрел на меня с выражением дикого изумления. «Надеюсь, вырастет таким же благородным и смелым, как и его тезка», — твердо сказал Вел и посмотрел на идущих Эйрика и Райнера. «Мы поговорили с отцами. Вера всю беременность просила назвать сына в честь Хакана. Надеюсь, ты тоже не против». Райнер аккуратно забрал ребенка из рук Велитара. «Не против», — хохотнул Вел. «Сам займусь его воспитанием». «Нет, своего сына тебе не доверю. Не хочу, чтобы он уплыл на острова, как только научится ходить», — усмехнулся Эйрик. «У вас там дочь еще родилась?» — влезла я. Райнер передал мне ребенка, и мужчины убежали наверх. Мы сидели с мужем на ступеньках его замка и смотрели на спящего младенца. Нам не нужны были слова, мы наслаждались нашим молчанием. К нам из кабинета вышли Айкальд и два его побратима. Морозный лорд уселся с другой стороны от меня. Передала малютку дедушке. «Привет, Хакан!» Голос демона дрогнул. Уткнулась носом в плечо мужа, смаргивая подступившие слезы. Айкальд передал внука побратимам и обнял меня. Очередное видение будущего посетило меня. Залитая солнцем цветущая поляна сплошь утопала в густой траве. В центре этого живописного места, заложив руки за спину, стоял Айкальд. Его коротко постриженные платиновые волосы были зачесаны назад. Мужчина осматривал пейзаж. Деревья с густыми листьями, пышные кустарники, яркие цветы. Он ждал меня. Я же кралась за его спиной, осторожно на носочках переступала по высокой траве, придерживая свой огромный беременный живот. «Я слышал тебя. Еще когда ты встала с дивана?» — заговорил Айкальд и развернулся ко мне. Его улыбка была еще шире. «Привет, пташка!» «Привет, мой лорд!» Улыбнулась, попадая в плен его теплых рук. Он опустился на одно колено и прижался губами к животу. «Привет, птенчики!» — выдохнул он. Услышав его голос, малыши завозились, приветствуя отца сильными толчками. Демон выпустил в их сторону силу, успокаивая малюток, и я блаженно выдохнула, обняла мужа крепко-крепко, наваливаясь всем весом. Он подхватил на руки и понес в наш отреставрированный красивый замок.